Наследник Мстислав, уважаемый гость наследника, на крыльцо выходит, видимо, дворецкий. Проходите, пожалуйста. Княгиня уже спрашивала о вас, как доложить. Виконт Высоков, пожимаю плечами. Думаю так, пойдем, Кириллу, эта деревяшка так и будет этикетом мучить. Дворецкий улыбается одними глазами. Княжича здесь любит, это видно. Прохожу по жесту дворецкого. Он у меня уроки вел долго, до сих пор вспоминаю. Надеюсь, они пошли вам впрок, Мстислав Алексеевич. Ты знаешь, да, княжич даже остановился. Вот только с утра я вспоминал этикет и внезапно понял, что очень он меня спасает. Ты, как оказалось, много мне дал, а я не ценил. Спасибо. Пустое, наследник, дворецкий снова ведет нас вперед за собой, но я чувствую, что ему эти слова вот совсем не безразличны. Ему приятно, слегка толкаю в бок Елецкого. Да, ну и ладно, но видно, что княжича что-то беспокоит. По мере приближения к какой-то точке, Елецкий понемногу замедляет шаги и начинает нервничать. Мстислав, соберись, нормально все разрешимо. Да, ты прав, останавливаемся, но я теряюсь. Вот это одна из таких ситуаций, где я точно что-то не то скажу. Ну до сегодня же ты как-то жил. Не, ладно, давай, лови ритм. Ты вальс танцевать умеешь? Конечно. Ну вот, считай, что ты в длинном танцевальном выходе. Раз, два, три, раз, два, три. Вот ты именно это делаешь, а разговоры, это вторично, главное с ритма не сбиться. Сказал что, сделал паузу, ответил на три. Да, будет немного странновато, но может тебе это даст возможность пропустить ситуацию мимо себя, а, так, пробую. Как сказал один зеленый мудрец, не пробуй, делай или не делай, но не пробуй. А почему зеленый? Так сказочный же, расскажу как-нибудь. Напомни только, Елецкий, что-то свое поняв, кивает. Раз, два, три, шепчет, кивает дворецкому. Наследник Мстислав, виконт Высоков, открывает двери перед нами. Людей в довольно большом зале пока что никого, кроме хозяйки, ее дочери и нескольких человек-прислуги рядом. Мы приезжаем одними из первых. Матушка Мстислава довольно немолода. Это довольно крупная женщина, принимает гостей сидя в кресле, которое носит четверо крепких темнокожих слуг. Кажется, княгиня любит немного эпатировать гостей. Мстиша, проводи-ка мне нашего гостя. Голос княгини под стать ее конституции, глубокий, густой и, кажется, немного веселый, что ли. Не кажется, она рада своему сыну. Я это ощущаю, и немного чем-то огорчена. Лис чуть по-своему воспринимает людей, так что мы друг друга дополняем, что ли. Сестра Елецкого заинтересована новым человеком, то есть нами. Любопытство и нетерпеливость. Интересно, смотрю на нее через другое зрение. Воздух, наверное. Мы с тобой из воздушников только Буяна и знаем, да и в гимназии мельком видели. Вроде что-то похожее, не, да, тоже думаю. Здравствуйте, счастлив познакомиться со столь очаровательными хозяйками. Целую воздух над ручками хозяек вечера. Ох, льстец, но приятно, что уж, садись, Высоков. Немного грубовато, но вполне добродушно показывает мне на кресло матушка Елецкого. Лизавета, распорядись, чтобы чтец прервался. Только замечаю монотонный бубнеж какой-то книги. Впрочем, практически сразу прекратившийся. У нас тут литературный вечер сегодня, доверительно сообщает княгиня. Так что еще декламации наслушаешься. А мне стоит знать, о чем и кто будет декламировать. Танцев, как видишь, у меня не будет. Елецкая демонстративно оглядывает свое кресло. Но вот интересные люди обещали быть. Вот ты пришел, может, Бальмонт будет. У него новый персидский цикл. Послушаем. Вы знаете, я в честь знакомства небольшие подарки приготовил вам и вашей очаровательной дочери. Подарки? Это интересно. Прикажите их забрать из мобиля. Хорошо, конечно. Княгиня кивает кому-то из рядом стоящих слуг, и тот быстро уходит. Кириллу, сочувствую тебе с родителями. Хм, думаю, что слухи об их смерти несколько, покачиваю рукой, преувеличены. Мстислав, княгиня и княжна с удивлением смотрят на меня. Да, я уверен, что и Олег Дмитриевич, и Елена Юрьевна еще посетят чудную столицу Новгород. Да и Михаил Александрович, мой опекун, в это не верит. Спокойно проговариваю. Так что пока, я не более чем наследник Высоков, виконт, как и представился. Я помню твою мать, Елену, прекрасная целительница. А что твоя сестра, прибудет в столицу? Пока нет. Есть некоторые препятствия, но могу заверить, что она идет по стопам нашей мамы, и сейчас уже ей прочит будущее великой целительницы, не только по званию, но и по сути, изрядно, радует твоя уверенность, спокойно киваю, даже и не знаю, хотела предложить обращаться ко мне в сложных случаях, это меньшее, что я могу сделать за твою помощь моему непутехе, мама, Мстислав набирает воздуха, я ему чуть подмигиваю одним глазом и одними губами напоминаю, раз, два, три, княжич вспоминает, и как-то резко успокаивается, но смотрю, тебе помощь не сильно нужна, улыбается, разглядела нашу секундную пантомиму, и, похоже, довольна, даже чуть кивает каким-то своим мыслям, но все равно, если вдруг какие сложности, и я в силах с ними помочь, то обращайся по-простому, в зал приносит 5 свертков, прошу вас, протягиваю музыкальную шкатулку Елизавете, это мне, загораются ее глаза, как только девушка разворачивает сверток, киваю, спасибо, говорит княжна и тут же запускает шкатулку, раздается довольно узнаваемый ритм танго, девушка отчаянно краснеет, и тут же меняет мелодию, вспоминаю, что этот танец долго считался непристойным, забавляет реакция девушки, и я чуть улыбаюсь, по лицу княгини проходит тень недовольства, но тут же сменяется какой-то теплотой, ну никуда от него не деться, что ж теперь, Грачевы делали, спрашивает, кивая на шкатулку, да, немного удивленно отвечаю, именно они, известные шутники, но пусть, от этой мелодии уже и не спрятаться, мода она такая, этот танец завоюет мир со временем, я уверен, наверное, княгиня немного с грустью говорит, но я буду надеяться, что этого не увижу, но однако ж, давай посмотрим на другие свертки, мне стало интересно, это свежо, это 4 одинаковых, там игра для салона на четверых, довольно азартно, но не в плохом смысле, распаковываю одну из коробок, прикажите принести небольшой столик, если будет интересно, княгиня обменивается взглядами с дворецким, тот чуть-чуть качает головой, Кир, ей интересно, и самое забавное, что мелодия тоже нравится, не понимаю, ох, Лис, у нас, людей, такое сплошь и рядом, а сестра Елецкого почему-то в восторге, ты угадал с подарком, сомневаюсь, что с таким контролем матери, ей до совершеннолетия светило что-нибудь невместное, а тут я, как слон в посудной лавке, видимо, новых гостей пока не появляется, мы слишком рано приехали, думаю, у нас есть время посмотреть, это ваше изобретение, не совсем, там сложно, этой игры сейчас не существует, а на русском языке она вообще впервые сегодня показывается вам, и следующие минут 5 рассказываю правила скребла, или в просторечии крестословицы, и даже успеваем сыграть одну партию на четверых, прежде чем начинают приезжать новые гости, не отвлекаемся, мстиша, такого слова нет, колесо пишется через О, а не через А, тебе штраф, княгиня действительно увлекается, граф Ливен Фридрих Александр с супругой, заходит первые гости, ох, угодил, Высоков, княгиня откидывается, Никитка, организуй 4 столика в ломберной, сегодня ее тоже откроем, Кириллу, карты в нашей семье действительно не приветствуются, есть у нас причина для этого решения, рад, 2, 3, слышу на грани чувствительности шепот Елецкого, но твоя крестословица порадует моих гостей, да и меня уже порадовала, приветствует подошедших первых гостей, Фридрих, как я рада вашему появлению в свете, и вас, дорогая, рада видеть, они друг друга не переваривают, Лис, только вслух такого не говорят, вот как раз наблюдай, даже с врагами, если они у тебя в гостях, принято раскланиваться и демонстрировать дружелюбие, встаем и мы с Мстиславом, граф Высоков, позвольте выразить сочувствие вашей утрате, Фридрих легко кивает, виконт, с вашего позволения, я пока не могу принять титул в силу возраста, киваю ему в ответ, благодарю, за теплые слова, Мстислав и Елизавета опять с легким недоумением смотрят на меня, а вот княгиня очевидно развлекается, и небольшой кусочек информации кладет себе в копилочку, он злорадствует, ей все равно, это было понятно, а сбзейцы же, папа там тоже развлекался по заданию государя в свое время, но ты прекрасен, не являясь менталистами пока что, мы на косвенных, многое узнаем по местным союзам и склонностям, молодец, одними губами говорит мне мама Елецкого, дальше гости начинают идти валом, и нас с Мстиславом немного оттесняют к окнам. Елецкий, что обычно происходит на таких вечерах, литературный же, да обычно, все пообщаются чуть, потом разные дарования зачитывают новые главы, потом игра в фанты, или почту, сегодня, похоже, еще и твоя крестословица будет. Мама тебе благодарна, с небольшим сомнением проговаривает Мстислав. Просто, сейчас это непонятно, но она обязательно тебе скажет. Я понимаю, Мстиша, хихикаю я. Да ну тебя, Елецкий расползается в улыбке. Я забыл тебе сказать, после смерти отца, тут он немного мрачнеет. Мама перестала ходить. Вот с этого момента у нас в доме нет танцев, только на уроках. И нет карт, мы не говорим об этом. И не надо, мне и так все внове и интересно. Все же хорошо пока, да, глава 35. Когда объявляю чтение, обнаруживаю себя и Елецкого окруженными небольшой стайкой молодых барышень. Пока нам представляли гостей, то одна, то другая семья ненавязчиво оставляли девушек на выданье рядом. А когда стайка разрослась, оттуда тихо исчезли и донны-наблюдательницы. Видимо, пусть молодежь повеселится. Я, а точнее Лис, увлеченно им рассказываю про империю Цин, где мы якобы были краешком, про индийские княжества и персидское гостеприимство. Технически, это все я действительно щупал и видел, но в том мире. Так что, правдивость рассказа для этого под очень большим вопросом. Кир, не бери в голову. Ты же чувствуешь, что они нам не особо верят. Это, скорее, как вид сказки. У меня там уже и птица Рух была, китайские драконы Девы. Так что нормально, вполне история Тысячи и одной ночи, только с живым героем. Интерес-то у них совсем другой. Да, заметил. Ты как-то разошился, смотрю. Пока я концентрировался на гостях, мысленно улыбаюсь. Это интересно, но им правда интересна история. Вспомни, как Анки и Настя ждали сказок. Похоже, сейчас развлечения бедноваты на сюжеты, даже в виде рассказов. А тут мы, с романтическим ореолом, потом несчастный покинутый Мстислав, которого не грех и утешить, и разные страны, о которых хоть услышать, если не побывать. Комбо, практически. Так что продолжай. Хотя уже нет, там дарования сейчас начинают. Ох, заговорились мы с вами, девушки, давайте переместимся чуть ближе к литераторам. Улыбаюсь. Обязательно дорасскажу в перерыве. Легкое почти появившееся недовольство испаряется само собой. Литературные чтения будто сходят с картины. Молодые дарования все, как один, с какими-то галстуками, странными сюртуками или неожиданными другими частями одежды. Видимо, это что-то вроде моды. Что это с ними? Спрашиваю Елецкого. Киваю на литераторов. Да сегодня у нас Пешков тут, издатель, из народа сам. И авторам очень прилично платит. Мстислав кивает на крепкого, смутно знакомого мужчину. Так что жди, разойдутся совершенно. Да еще и Бальмонт будет, тот тоже на слово остер, но может и поспособствовать известности. И часто у вас такое, литературное? Нет, раз в месяц-два. Но после чтения часто кто-то печатается, так что желающих много. Киваю и готовлюсь вникать в нынешнее течение литературы. Следующий час проходит довольно уныло. Ничего не понимаю в такой поэзии. Смотрю, твой гость заскучал. Обращается к Мстиславу невысокий худой мужчина лет 40, с бородкой и усами, как у Дон Кихота, что вызывает у меня улыбку. Смотрю на него другим зрением, но нет никаких следов одаренности. Однако, Мстислав общается уважительно, да и вокруг чувствуется такое же отношение. Кирилл, это Константин Дмитриевич Бальмонт, Кирилл Олегович Высоков, знакомит нас друг с другом. Не в коня корм, говорю посмеиваясь. Для меня слишком тяжелые образы, извините. За что? Пожимает плечами новый знакомый. Так и есть, но иногда бывают бриллианты. Но, может, вы не любите стихи? Думаю, все же люблю. Но, к сожалению, я довольно толстокож, так что мне и стихи довольно простые нравятся. Может, поучаствуете? Тут же берет меня в оборот поэт. Думаю, все же нет, я не поэт. Вот историю могу рассказать, это конечно. И еще сказку. А вот рифмованные строки не доводилось складывать. Но вы же очевидно из дворян. Я слышал фамилию Высоковых. Давно, правда. Все так, но последние пару лет у меня были довольно специфические университеты. Больше на выживание направлены, нежели на восприятие красоты мира. Знаете, как у одного старого персидского математика. Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Вот это как раз про меня, похоже. Первую половину фраз я как раз проживаю. Так что ожидайте. Может, когда и поучаствую. Смеюсь. Вы знакомы с творчеством Хаяма? Откуда? Я как раз его руба и принес на чтение. Этого четверостишья в моем переводе нет, но это точно он. Очень поверхностно, К сожалению, я в Персии был проездом, и, видимо, где-то слышал. Жаль, очень жаль. Но если что сможете еще вспомнить, обязательно найдите меня. В Новгород, к сожалению, привезли торговцам всего 20 рубаи, но это капля в море. Поэт немного разочарован. Но, ладно, не буду мешать. Кир, обрати внимание на девушек. Мне кажется, ты зря прочитал стихи. Лис помогает почувствовать очень пристальный интерес, который разгорается с новой силой. Да, похоже, на днях мы получим кучу приглашений на обед. Можно жутко сэкономить на еде. И учти, это они еще про упавшую с неба на нас собственность не знают. В такой охоте мы точно проиграем. Похоже, этот первый выход в свет станет и последним на некоторое время. Это мы завтра решим. Сегодня же мы здесь. Лис мысленно пожимает плечами. Пока перерыв, может, историю дорасскажете? Обращается к нам самая смелая из барышень. Да, конечно, обещал ведь. И лис продолжает свое сказочное путешествие, полное опасностей и старых мифов. Тем более, что фильмов, в свое время, смотрю много, так что опасности пустыни, со скорпионами размером с корову и исчезающими городами, и лис, и я помним прекрасно. А в местную историю это вписывается идеально. Вот тогда я и попал через Шираз в Персию, в Тегеран. Продолжает мешать свою сказку с реальностью лис. Но в Тегеране, местному эмиру, да продлит Аллах его годы, как говорят персы, уже сообщили враги про меня и на посадке в имперский дирижабль, меня убили. Как, барышни ахают, кинжалом в печень, гордо рассказывает правду лис. Но я собрался и уничтожил обидчика. Не может быть, опять ахают девушки. И за мной открыли охоту местные воины, не меньше двух десятков. Я не хотел убивать подданных местного мира, так что почти полдня скрывался в старом городе. Этого не может быть, влезает слабо знакомый юноша. Имперские служащие не допустили бы такого попрания договоров. Вы считаете, что я вру? Мило улыбаясь, спрашивает лис. Девушки тоже осуждающе смотрят на вмешавшегося. Нет, тушуется парень. Наверное, приукрашиваете. Как вас, простите, баронет Головкин, к вашим услугам. Представляется парень. Так вот, баронет, улыбается лис, эти данные нетрудно проверить, в инквизиции все данные об этом конфликте есть. Я согласился замять дело и не поднимать международного скандала, но ради вас, в запросе, мне думается, не откажут. Будем проверять? Не надо проверять, мы подтвердим ваши слова, виконт. Появляется еще одно знакомое лицо, батюшки, улыбаюсь, Глеб, какими судьбами? Дамы, господа, весьма рекомендую вам протоинквизитора второго ранга Казанской епархии Глеба. Очень надежный воин. Правда, его фамилии я даже и сам не знаю. От девушек и окружающих тянет некоторой опаской. Приношу свои извинения, виконт. Немного срываясь, произносит Головкин. Если вы оскорблены, готов дать вам удовлетворение. Пустое, баронет. Я бы и сам не поверил, если бы не со мной это происходило. Говорю, а ведь смелый парень. Слухи-то уже разошлись наверняка, оглядываюсь, на удивление, на запах небольшого скандала, а может и на окончание истории, рядом собираются чуть ли не половина пришедших на вечер. Браво, виконт, это действительно интересный путь, хлопает Бальмонт, чем разряжает атмосферу, почти как Одиссея слепого поэта, и тем более занимательно, что происходит с нашим современником. Позвольте я издам историю прозой, внезапно говорит смутно знакомый Пешков. Так, стоп, Пешков, да ладно, ну, если ему усы приделать, то да, точно он. Лис мысленно представляет картину, это Горький, который не с социалистами, потрясающе, успешный книгоиздатель, Алексей Максимович, внезапно вспоминается имя из детства, мы знакомы, только заочно, киваю на Мстислава, конечно, издавайте, я не против, эта история только случилась со мной, мне же она не принадлежит. Кир, отсюда нам нужно будет уходить тайными тропами. Ты почувствуй фон. Да понятно, то, что было сказкой, внезапно обрело вес истории. И остальная твоя байка потянулась за реальностью. И тут мы уже становимся легендарной фигурой прямо-таки на глазах. Кир, а я, кстати, не уверен, что этих созданий здесь нет. Когда я их описывал, ощущения были как от правдивой правды. Интересно, но не важно. Свою задачу мы, очевидно, выполнили. Появление в обществе проходит феерично, а нас точно завтра же будут знать все заинтересованные фигуры. Тогда я прошу литераторов, кто записал или запомнил, обсудить со мной издание. Я прошу прощения, виконт, заберу от вас этих работников пера. Пешков действительно забирает львиную долю авторов. А дальше, виконт, вы прибыли в Новгород, спрашивает та же смелая барышня. Дальше, кидаю быстрый взгляд на инквизитора, он чуть качает головой. Дальше, с небольшими приключениями и пересадкой в Самаре, я вернулся в родной город и обнаружил свое поместье во всем вам известном виде. А там уже и внезапная дуэль. Я ведь до последнего не хотел такого развития событий. Но тот поручик был настойчив. Это был изрядный мерзавец. Опять громко проговаривает Головкин. Вы сделали мир чище, убив его. Возможно, баронет. Немного грустно улыбаюсь. Я не знал этого человека, вам виднее. Но дуэль помогла углубить мимолетное дорожное знакомство с Мстиславом, и в конечном счете, привела меня сюда. Развожу руками и улыбаюсь. Дорогие гости, наш путешественник привез еще одну интересную игру-безделицу. Давайте пройдем в Ломберную. Мама Мстислава очевидно наслаждается общей атмосферой. Игра называется «Критословица». Прошу вас, большая часть гостей, и мы вместе с ними поднимаемся и следуем в игровую комнату. По пути ко мне незаметно подходит инквизитор. Кирилл Олегович, когда сможете, это не срочно, но важно. Хотелось бы парой слов перемолвиться, тихо говорит Глеб. Потом оглядывается на внезапно открывшиеся двери в зал. Хотя, мне кажется, это уже не важно. Глава 36. В открывшиеся двери почти вбегает офицер жандармерии. Матушка, хозяйка вечера останавливает паланкин. Павел, прекрасно, что ты пришел, не ожидала уже. Остальные-то твои братья будут позже, и только ты не обещался. Мама Мстислава действительно рада. Похоже, у них в семье довольно теплые отношения. Тут же переключаюсь на другое зрение. Воздух, без вопросов, как с Елизаветой. Серая плотная взвесь, как торнадо, очень похожая на образ Буяна, и примерно такого же объема. Качаю головой на взгляд Мстислава. Павел, позволь представить нашего гостя, виконта Высокого, Кирилла Олеговича. Княгиня с удовольствием представляет меня сыну. Кириллу, это мой средненький. Павел Алексеевич, офицером стал, пусть и жандармерии, матушка, возмущается Павел. Павел Алексеевич, у меня нет предубеждения к вашему роду службы. Более того, я наоборот считаю, что офицером жандармерии может стать только человек с высокими моральными принципами. Неожиданно встретить понимающего человека в литературном клубе, улыбается княжич. Но удача встретить еще и именно вас здесь. К вам послали специального курьера, но, видно, он вернется обратно. Это будет новостью для всех дня через полтора минуту времени. Хорошо, Лизавета, побудь с гостями. Мстислав, помоги сестре, я через пару минут буду. Обмениваюсь взглядами с Елецким-младшим, чуть пожимаю плечами и слегка киваю головой. Повеселевший Мстислав берет под руку сестру и идет к гостям. Инквизитор тоже идет в Ломберную, но немного притормаживая, чтобы меня перехватить около входа. Матушка, сразу после развода со службы, я примчался сюда. Сегодня бароны Асгзейских территорий, Миттовы, Риги и Ковна объявили, что они, следуя неоднократным просьбам жителей, выходят из состава империи и создают свое государство. Этот порыв поддержали в Варшаве, и там тоже начались волнения. На удивление, население их не поддержало практически. Но на территорию империи были совершены несколько попыток вторжения со стороны земель германского порядка. Попытки были отбиты без потерь с нашей стороны. Внезапно, около этих городов оказались заранее размещенные части военных, так же как и на границе. Германцы прислали уверение, что не знают ни о какой попытке вторжения. Мы делаем пока вид, что поверили. Но ты сама понимаешь, что это значит в небольшой перспективе. Наши поместья пострадают? Думаю, да. Продать мы не успеем, но можно успеть вывести людей ближе к крепостям. Этим твой брат займется. Благодарю, Паша, ты много наших поселенцев уже спас. Оборачивается ко мне. Вот не было печали. Кирилл, у вас там шахты. Видимо, поэтому жандармы посылали к вам курьера. Возможно, но шахтами занимается мой опекун. Я на это влияния не имею. Нет, мама. Курьер должен был передать просьбу от его величества быть осторожнее и список. Абсолютно все бароны и запертые в Варшаве дворянские роды являются членами небезызвестного Кириллу Союза. Думаю, в списке как раз представители родов Союза, которые сейчас присутствуют в Новгороде. И мы опасаемся, что это не конец, а только первые ростки. Что ж, надеюсь, получу письмо курьера. Может, что еще сообщит, но даже так, это важно. Благодарю. Я смотрю, вы не обеспокоены, пока нет. Пожимаю плечами. Нет смысла. Владениями обеспокоен опекун, а службу, скорее, попросит инквизиция. Киваю на Глеба. В армии я сейчас чуть более чем бесполезен. Вот был бы мой отец, то да. А я больше пока про личное противостояние. Но, посмотрим, конечно. Тогда у меня все. Был рад познакомиться. Оборачивается к княгине. Мама, остаться тут не могу, сама понимаешь. В этих условиях, я дневать и ночевать на службе некоторое время буду. Понимаю, сынок, наклонись, целует в лоб, будь осторожнее. Павел прощается, и быстрым шагом удаляется. Вот так, Кирилл, вы же не будете об этом говорить? Конечно нет, княгиня, ощущаю вызов переговорника. Ни в коем случае. Лис, я на секунду, хорошо, конечно, до Ломберной мы уж как-нибудь дойдем. Частично выхожу из сопряжения и принимаю вызов. Да, Владимир Николаевич, отвечаю. Высоков, тебя не смог найти курьер. Я у Елецких на приеме. Мне вкратце сообщили. А, Павел, наверное, может, предложим к нам перейти. Но не до того сейчас. Ты когда сможешь выйти на связь? Да, он. После разговора с Глебом из Инквизиции и окончания вечера. Не хотел бы портить настроение княгине. Устраивает. Вызывай. Мы... Кажется, сегодня без сна, возвращаюсь, неудобно так-то, нужно тебе продублировать переговорник, дух подрос, сделаем на двоих станцию, ну если время теперь найдешь, тогда да, Марат передаст, неспешно идем с княгиней к гостям, что вы думаете, Кирилл, о новостях, я согласен с вашим сыном, это только первые ростки, слишком долгая подготовка была, вы знали, скажем так, очень обоснованно предполагал, соображениями поделитесь? Только для вас, думаю, основной идеей конфликта должна стать постепенная замена царствующего дома. Как минимум, Шелиповы и Грабовские еще не выступили. Ленские выступят последними, если вообще обозначат свою сторону в конфликте до очевидного выигрыша. Я уверен, они придут как спасители. Думаете, переворот? В наше-то время, это только мои соображения, и на очень зыбких основаниях, так что... Делюсь только с вами. Не уверен в развитии событий именно в эту сторону. Хорошо. Как вы на моего Эхламона повлияли? Княгиня резко меняет тему разговора. Учителя не справились. Знаете, Мстислав очень серьезный молодой человек. Он просто не имел нормальной методики работы с даром. Сейчас пока тоже нет, но хотя бы получил не очень хорошую, но, возможно, действенную технологию работы со своими порывами. Вы знаете, что он потенциально очень сильный маг огня. Я подозревала, у нас же воздушники почти все, но его отец был сильным огненным магом. До повелителя, конечно, много не хватало, но все же, а Мстиша очень на него похож характером. Так что, после инициации подозревала, почему, а он крыло конюшни сжег. Его как раз пороть вели, за то, что на Ильмень убежать хотел. Немного гордясь, вспоминает, маленький был, своенравный. Тогда чудом никто не погиб, но крыло конюшни выгорело почти полностью. То есть методик для огневиков у вас не осталось? У нас и не было. Почти все елецкие воздушные маги. У нас даже одно время свой флот был. Пожимает плечами. Мы на академию надеялись, а Мстислав внезапно контракт с армией подписал. Но, как мне видится, безуспешно. Там почему-то тоже не озаботились. Думаю, Мстислав вас еще удивит. Подходим к входу в игровую. Княгиня кивает, надевает улыбку и плывет на паланкине к гостям. Кирилл Олегович. Да, Глеб, оборачиваюсь. Я специально отстал. Рад вас видеть, конечно, но все же, какими судьбами, меня к вам приписали для охраны и решения возникающих проблем. Это ведь не все, да. В свете предполагающегося конфликта, нам очень ваши навыки бы понадобились. Мы слишком на малом расстоянии видим демонические следы. Слишком большое время на реакцию. Раньше нас это устраивало, пока не познакомились с вами. Инквизиция многое может предложить за сотрудничество. Не трудитесь. Глеб мрачнеет. Не в этом смысле. Останавливаю желающего что-то сказать инквизитора. Мы с вами на одной стороне. И демонов буду вам помогать уничтожать вне зависимости от каких-то договоренностей. Это я могу сказать твердо. Кроме того, есть рода, атаку на которые... Я просто-таки пропустить не имею права, как с ободринами, улыбается, мы вне политики, Кирилл, а это не страшно, зато политика уже рядом с вами, я уверен, что у нас интересы не однажды совпадут, только, все-таки я пока несовершеннолетний, усмехаюсь, еще полгода мне воевать нельзя, да, мы заметили, и оценили вашу сдержанность, тоже усмехается Глеб, не переживайте, с вашим опекуном мы, скорее всего, Договоримся. Прекрасно. Это обнадеживает. Только, Глеб, у меня пока нет своего дома. Я в Астории живу. Вам номер снять? А это второе, что я хотел бы с вами обсудить. У нас в Новгороде есть особняк. Я знаю, с желтыми колоннами такой. Откуда? Это же не общедоступная информация. Но, впрочем, ладно. Да, он. Так вот, мы бы хотели, по возможности, чтобы вы сменили место жительства на этот дом. Поднимает руки. Позвольте договорю. Нам там вас проще защищать. Вы, внезапно, стали нашим важным, как бы это сказать, активом. Смеюсь, не тушуйтесь, я понимаю. Ну да, поэтому мы предлагаем особняк, с возможностью выкупа. Кроме того, уже появились первые результаты по магии амулетов со складов в Самаре. Прибудут послезавтра. Что ж с вами не отправили? Думаю, были недооформлены, пожимает плечами. Когда я получил назначение, мне только сообщили сроки. Так что я пока тоже не знаю ни о чем. Хорошо, я понял и подумаю. Но не раньше послезавтра, в любом случае. На завтра у меня планы. Кстати, может, поможете с методиками огненных магов? Узнаете, есть какие наработки у вас? Я спрошу, и не позже завтрашнего вечера дам ответ. Не спешите, ухмыляюсь. Несколько дней сейчас погоды не сделают. Заходим в игровую комнату. Глеб теряется по пути, и я двигаюсь к Елецкому. Гости новинку оценили, и на четырех столиках уже идут баталии. И в них принимают участие много больше четырех человек с каждой стороны. Как-то мы недооценили жажду развлечений, не находишь? Кир, надо было побольше досок заказать. Посмотри, как их увлекло. И так хорошо, а увлекло из-за специфики публики, думаю. Посмотри, кто, в основном, спорит. Литераторы и поэты, они ж слова переиначивают, да и вообще придумывают. А тут игра про их средства заработка. В другом обществе так бы не стрельнуло, наверное. Но удачно ж, присоединяюсь к Елецкому. Чуть отходим. Павел же твой старший брат? Да, у меня их еще аж пятеро. И все воздушники, и старше? Да, да. Тогда, ой, понимаешь, только сестра у тебя пройдет лабиринт. Как я тебе и говорил, она еще растет, а вот твои братья раз старше, и с ними нет таких проблем, как у тебя, уже взяли под контроль свою силу. Я не знаю, как с этим помочь. Я спрошу, конечно, но далеко не факт, что мне ответит. Да и с сестрой, понимаешь? Это реальный риск, и огромный. Это у тебя выходов немного, а у нее не так. Кирилл, ты, кажется, не понимаешь. Это как вживую встретить легенду, или мудрого дракона из твоей байки, или бога. Даже не знаю, от такого не отказываются, только не мы. Хорошо, давай спросим ее послезавтра. Завтра все в силе? Да, не вижу смысла переносить. Раз приглашает такая женщина, нужно не разочаровать. Да, только, чуть мрачнеет, я забыл. У меня с финансами некоторая беда, не бери в голову, это мы тоже решим завтра. Это действительно было так, в нашей истории в корпус жандармов на офицерские должности конкурс был, как сейчас на бесплатные места в МГУ или МГИМа. Ситуация сильно поменялась после Первой мировой, при этом, предубеждение у дворян было, фрондерство у детей властной прослойки всегда в моде. Глава 37. Владимир Николаевич, вызываю я Лаврова. После окончания литературного вечера, да, Кирилл, смотрите, движения Союза начались. Мы оказались готовы не в последнюю очередь, благодаря вашим сводкам по движению товаров. Найти конечные адресаты не так сложно, если знать, что искать. В связи с этим к вам просьба, с сегодняшнего дня без охраны не ходить. Мы уверены в будущих провокациях. Как ваш опекун, Михаил Александрович прямо запрещает вам участвовать в дуэлях, так всех и ставьте в очередь через полгода. К сожалению, мы считаем, что вы будете одной из первоочередных целей, из-за полученных рычагов влияния. Кстати, не расскажете, как, мы проверили, все действия четко по закону, но бенефициар по итогу вы, и армия, разве не так? Да, мы сразу закрыли большую часть потребностей полувоенного времени. В мирное это было бы избыточно, но все же, они на меня покушались. Пожимаю плечами, я еще в тот раз вам говорил, что в своем праве, не оспариваю. Мне интересна механика, а ваши орлы уже тетрадку расшифровали? Просто, как вы видите, некоторые данные из нее мне теперь бы точно пригодились. Я уверен, что такие там есть. Расшифровали и поделимся. Немного нетерпеливо отвечает Лавров. Тогда, вот вам ответ на вопрос. У торгового дома Фиска был пул людей, которых они имели возможность шантажировать. Собирали они его долго и тщательно. При этом, основание для шантажа, скорее всего, было срежиссировано, но от этого не менее действенно. Вот основание-то и пропало, так получилось. Управляющий довольно умный человек, и шантажом, насколько мне известно, не злоупотреблял, но в вилке возможностей дом получал ту, которая обеспечивала наибольшую прибыль, в рамках закона, а потом, внезапно, вторая часть вилки для них тоже оказалась применима, и этого дом уже не пережил, а я просто оказался в нужном месте, с нужными деньгами. Ваше приобретение никак на 140 выигранных тысяч не тянет, там значительно больше. Владимир Николаевич, это мое дело, сколько и какие приобретения. В деньги рода я не залезал, обязательств критичных вне озвученных сумм для наследника у меня нет. Мы хотели бы выкупить доли предприятий за 4 цены от рыночной стоимости. Нет, вот просто нет, вот просто нет. Я уже знаю, что это за пай. Ваша цена смешна, но я должен был попытаться. Но вернемся к этому вопросу позже. Сейчас не до него. Можно ли доверять тем людям, на которых фиск имел влияние? Владимир Николаевич, ну я-то откуда знаю? Могу лишь сказать, что те, про которых мне хоть что-то известно, никогда империи не навредили бы. Они действовали в рамках полномочий, и выгода дома фиска была в прогнозируемости любых своих действий. Просто дом заигрался, и очень вовремя для меня. Хорошо хоть так, имена не скажете? Конечно, это же очевидно. Я узнал про контрабанду и слил это все самому неподкупному из офицеров жандармерии. Хотя они там у вас все такие, но про этого слышал. Добраться до такого человека я бы не смог, а вы бы этими проблемами не занялись бы. Это нормально, может и занялись бы. Не, тогда я вам был бы должен. А в свете недавнего вопроса, я даже знаю, чего бы мне стоила поддержка. Так что хорошо, что все прошло так, как сейчас. Ладно, оставим и это. Еще одно. Кирилл, насколько безопасно для вас тот способ, которым вы узнали про содержимое сейфа торгового дома? Практически полностью, но мне нужно быть близко от места. Насколько? Соседняя улица, если берем поместье торгового дома, или хотя бы город, но нужно больше времени, если берем, например, Самару, и не везде могу попасть, куча ограничений. ХМ, тогда может быть, нам будет нужна ваша помощь, исходя из последних событий. Это осуществимо, Владимир Николаевич, обсуждаемо. Там в очереди инквизиция, и вы уж извините, но их запросы важнее сейчас. У меня есть основания так говорить, но если ваши вопросы будут касаться определенных, известных вам родов, то тут нужно будет взвешивать. Хорошо, вы в своем праве. Технически, вы даже можете не участвовать в боевых действиях, вы наследник, а старших вроде нет. Вот именно. Но это скорее повод для разговора, нежели причина отказа, имейте в виду. Хорошо, Кирилл, отключается. Уже зашевелились? Ну после последних новостей, ожидаемо. Ждем теперь противоположную сторону. Думаешь, быстро отреагируют? Теперь думаю, да. Слишком быстро пошла реакция на отъем кошелька. 2 дней до конца не прошло. Понятно, что многое было готово, но не так же быстро. Значит, мы какую-то больную мозоль оттоптали. Знаешь что, документы из банка никому не доступны из-за смены собственника. Ну, я надеюсь на это. А вот недосожженные, вопрос, нужно их перенести. Сможешь? Ну путь-то отработан. Конечно, гони Георгия на то же место. Пусть ждет. Сам лучше лисом туда. Проверь сначала путь отхода, чтобы не попасть в нехорошие. Документы вези в банк, ночью он тоже открыт, сейф тебе будет доступен, и главное, не снимай защиты, нехорошие предчувствия у меня, может вдвоем, не, старый путь мне проще одному сейчас повторить, лады, зови, если что, лис исчезает, а я встаю сложа и оглядываюсь, вокруг сумерки, хотя ночью тут так всегда, иду к ясеню, туда, где чувствую Анки, милая задремала, я подхожу сзади и обнимаю свою женщину. Ты долго, это так, сегодня слишком все сложно было, это еще что, дальше, кажется, еще и опасно будет, ты когда будешь теперь уходить к спутнику, рядом меня оставляй, много-немного, но теперь тебе помощь будет нужна часто, я чувствую, сдвинулось все, и это не только в вашей империи, ну империя и твоя тоже, улыбаюсь, посмотрим, сейчас мне это не важно, я хочу, чтобы ребенок, сын будет, да, а как ты знаешь, я, знаю. А бабушка знала вообще уже давно, вот довольная и ходила. Почему? У нас в роду давно шаманов не было. Были хранительницы, были и шаманки. Но мы все-таки по-разному с миром договариваемся, так что шаман, это то, что нужно племени давно. Ладно, Но я хочу, чтобы сын жил на два мира. Я теперь уверен, что смогу повторить то, что отец смог создать. Я понимаю, кажется, принцип. Ты про что? Отец смог создать переход из столицы в Бухарест. Мгновенный. Вся информация по нему лежит в банке для графа Высокого. Принцип точно на нашей силе основан, то есть, повторю, в ближайшие годы. Может, отец придет в себя, или в другом случае, сам стану графом, хоть и не хотелось бы. И если переживем волну, конечно, не знаю. Сейчас ощущения дальнего будущего очень зыбкие. Многое почему-то от тебя зависит. Да, это так. Есть одна вещь, которую нужно сделать именно нам с Лисом. Но пока это все в подвешенном состоянии. Ничего, скоро волна упадет. Ну вот, как разберемся с этим? Придет что-нибудь другое. Я уже говорила, не спеши. Сейчас и здесь остановись. Хорошо, за пару часов ничего не произойдет, я чувствую. Бежать не надо. Тебе нужно отдохнуть, а мне ты нужен рядом. Да, милая, я здесь. Выдыхаю, улыбаюсь и дую в макушку. Да и почти все важное у меня сейчас здесь. Почти, наклоняет голову ко мне, Лис в Новгороде. Улыбаюсь и не поддаюсь, а самое важное, здесь. Анки прикрывает глаза и улыбается. Вокруг неспешно вырастают очень плотные заросли. Пробуждение от пришедшего вызова, это не совсем то, чего хочется среди ночи. Да, Высоков, ты жив? Ну, как слышите, Лис, ты где? Недалеко от гостиницы. Хорошо горит. Ты где? Недалеко от гостиницы. Смотрю на пожар. Жаль, хороший домик был. Не уходи никуда. Сейчас подойдет сопровождающий. Григорий рядом? Ага, мы чуть-чуть к представлению не успели. Так что, кто это сделал? Теперь только разве что наблюдатели смогут сказать. Зачем, Владимир Николаевич? Это был амулет вечного огня. Ударная версия для уничтожения постов противника. Внутри действия даже металл утечет, правда недолго. Мне уже сообщили. Там сейчас этаж выгорает полностью. Скорее всего выгорит и гостиница. Покушались на тебя. Меня мои наблюдатели уверяли, что ты сейчас в номере. А нападавших нашли? Так быстро вряд ли. Только завтра будем знать, может быть. Так что, сейчас сопровождающий будет. Иди с ним. Не, я лучше к инквизиторам. Они приглашали как раз. Все равно меня пока не видели рядом, так что я умер для нападавших. На эту ночь точно. Дождись сопровождения, пусть к инквизиторам, тоже неплохое решение. Я хотел в казармы тебя, но так тоже хорошо. Можно я сопровождающего поэксплуатирую тогда? Да пожалуйста, ты его знаешь. Отключается. Иду в сопряжение. Лис смотрит на пожар из окна мобиля. Там помощь не требуется? Не, только что две бригады пожарных проехали. Мне сказали, что гасить бесполезно. Амулет. Я думаю, они догадались. Не тушат. Людей вытаскивают. Может холодом? На нас никто и не подумает. Только подъехать нужно ближе. Почему нет? Холодом я, наверное, из полста метров дотянусь. Лис соглашается. Григорий, говорю водителю. Поближе можем подъехать. Можно к самым расчетам. Но так, чтобы им не мешать, водитель кивает и понемногу приближается. На подножку запрыгивает знакомый жандарм. «Павел, вы что ли, сопровождающий?» Начинаю разговор, пока Лис концентрируется на пределе дальности. «Да, радует, что вы живы. Меня тоже, на удивление». Пламя начинает угасать почти сразу. На секунду все застывает в равновесии. В момент чувствую огромный отток силы. И на уровне второго этажа взрывается самая горячая точка, и все мгновенно начинает вымерзать. Странно. По идее, эта штука должна работать на десяток минут дольше, но так даже лучше. Павел резко оборачивается на взрыв. «Вы готовы, Павел Алексеевич? Вы пока со мной, а потом я вас отправлю с миссией в поместье вашей матушки. Там и заночуете. Это согласовано с вашим начальством. И вообще, забирайтесь в мобиль». Неожиданно. Георгий, в дом с желтыми колоннами. Ну тот, про который мы дня два как разговаривали. Григорий кивает, и мобиль спокойно трогается в сторону инквизиторского дома. Много потеряли, или нет? Вы как-то совершенно не расстроены. Вообще не расстроен, разве что жителям Астории сочувствую. Я-то ничего не потерял особо важного. Чековую книжку, да одежду. Может, сколько-то золотых монет, не страшно. В чем будет заключаться моя миссия? Успокоить вашего брата и вашу матушку, если до них дойдут слухи. Я не ожидал, что начнут охоту вот так беспардонно. И это все, вообще-то да. Понимаю ваше недовольство, но пока у меня для вас нет чего-нибудь самоубийственного. Извините, усмехаюсь. Пока так, приземленно. «Знаете, может, вы и правы. Я вторые сутки на ногах, все это в конце вахты произошло, так что еще пока не ложился. Я думаю, вас специально потому и послали. Кстати, на вас обратил внимание Лавров. Имейте в виду, обдумаю завтра. Сегодня уже не могу радоваться. Сложно у нас все сейчас, понимаю». Пожимаю плечами и откидываюсь на подушке. И мобиль разрывает на две части. Моя кувыркается и летит в облаке огня в стену соседнего дома. Глава 38. Кусок мобиля пробивает стену дома, как будто она из соломы. Влетает внутрь и рассыпается на части. Очевидно, что корпус такие нагрузки пережить не может. Дом мгновенно и очень сильно загорается. Почти сразу собираюсь, все-таки тело оборота больше пока фикция, хоть и приближающиеся понемногу к реальному. Успеваю вскочить и обернуться, как в дыру заскакивают двое. Он жив. Второй срывает с себя что-то похожее на гранату и кидает в гущу огня. Ко мне. Это что-то разлетается со слышимым хлопком, и за секунду мои конструкты выходят из-под контроля и резко исчезают. Может, именно это спасает нас от непонятного. Во все стороны почти мгновенно разлетается явно видимая волна. Почти 25 метров спрессованного в тонком слое щитов пространства выносит все из разбитого дома, и огонь, и ворвавшихся нападающих. Их трое. Лис теперь чувствует сферу вокруг себя. Мгновенно убираю воздух вокруг двоих, и чуть-чуть не успеваю к третьему. Лис, метку брось. Чую, найду. Сразу бросаюсь к своим спутникам. Нападавшие безуспешно борются за вдох, и не представляют угрозы. Добегаю до горящего мобиля. Секунда, и холодом с пространством разношу стенки машины. Сразу добираюсь до Павла. Лежит без сознания, армейский амулет частично принял на себя удар и ожоги. Вроде дышит, и амулет что-то даже подлечивает. Ищу Григория, но безуспешно. Даже не сразу понимаю, что передней части мобиля просто нет. Прикрываю на секунду глаза. В радиусе сферы только спешащие к нам люди. Куда делась управляющая кабина, не понимаю. Концентрируюсь на Павле. Диагност. Сломаны два ребра, внутреннее кровотечение, проткнуто легкое, почти свернулось. Сильное сотрясение и ожоги. Живет только за счет амулета. Застыл в неустойчивом равновесии. Рассекаю самое большое скопление крови. Ему уже не повредит, а с этим черт знает, что делать дальше. Формируем с Лисом сразу большое исцеление. Полная концентрация, и очень быстро опускаю его на Павла. Тело выгибается дугой и начинает на глазах подсыхать, используя все подкожные запасы, заживляя то, что неправильно. За эти 5 секунд к нам успевают прибежать недавние свидетели, и даже какие-то доброхоты ставят на ноги одного из нападавших. Тот на секунду приходит в себя, чертовы маги, и рвет кулон с шеи. Все назад, ору, и успеваю выставить только 6 своих щитков, как нападавший взрывается какой-то гнилью. Рядом будто образуется филиал пыточный. Половина прибежавших, на которых попадает большая часть этой мерзости, кричит от боли и почти сразу затихает. Рядом лежащий второй напавший уже не дышит, и невероятно быстро сгнивает. Какая-то часть долетает и до нас, но почти все останавливают щитки, кроме пары капель, которые попадают на Павла. Гнилостная взвесь каким-то минимальным количеством проходит сквозь истощенный щит и попадает на тело жандарма. И тут же, мгновенно, впитывается под кожу. Твою ж, диагност. Гниль мгновенно почти разносится по всему телу в микроскопических дозах и атакует все органы, кроме, почему-то, мозга. Павел опять застывает в неустойчивом равновесии. После большого исцеления он более-менее в порядке, но гниль атакует, а амулет сразу залечивает. Думаю, хорошо, что он без сознания. Боль должна быть адской, бахай большой и по возможности. Бросаю мысли форму Лису. Почти выхожу из сопряжения. Владимир Николаевич, срочно, Кастории нужны ваши люди с целителем, кто может наложить великое исцеление, армейский амулет, или хотя бы накопители. Нападение, я в порядке условно. Ранен жандарм какой-то гнилью. Куча трупов. Жандарма поддерживаю почти в хорошем состоянии, но большой с проблемой не справляется. Лавров, не прерывая, выслушивает. 6 минут, жду, отключаюсь. Марат, срочно. Покушение, был взрыв, Григорий куда-то пропал, нужен кто-нибудь на поиск. Я отойти не могу, поддерживаю жизнь в жандарме. Сейчас будут. Ты будешь там? Нет, как только жандарма смогу передать, тут же в погоню. Вы не успеете. Хорошо, найдем Гришу. Ждите, я как что-то узнаю, может быть, попрошу помощи. Через 5 минут, а может и быстрее, вижу спешащую ко мне группу людей. Добегая, Они с брезгливостью обходят сгнивших людей и быстро, но осторожно торопятся ко мне. Так, молодой человек, что делали? Кратко. Диагност, переломы, почти пневмоторакс, резал тут, спустил кровь. Большое исцеление, у жандарма армейский амулет. Потом какая-то гниль, на Павла попала пара капель. Как выглядело? Целитель, расспрашивая меня, выставляет диагност намного более подробный, чем у меня, и что-то для себя решает. Серо-зеленая дрянь, как жидкость. Попав вон на то тело, в такое, как вы видите, состояние привело, наверное, минуты за три. Так, целитель смотрит на одного из прибывших. Тот отрицательно качает головой. Шансов мало. Поддерживайте пока. Я киваю и формирую большое. Начинает формировать очень сложную печать. Проходит пара минут, может чуть больше, и на Павла опускается великое исцеление. Целитель ставит диагност. В общем, у молодого человека есть время проститься с близкими. Исцеление ему это время подарило. У него сутки примерно. Потом будет та же ситуация, что перед моим приходом. Почему? Спокойнее, юноша. Целитель внимательно смотрит. Мы с этой дрянью встречались. Черная гниль — это что-то на стыке силы смерти, целительства и проклятий. Вылечить мы это не можем. Мы даже не понимаем, как это работает. Даже великое исцеление просто отодвигает момент необратимого разрушения. Тело просто не успевает запасаться необходимыми веществами, слишком быстро идет реакция. Хорошо еще, что это редкость. Сочувствую. Но тут поможет только чудо. Чудо, говорите. Так, вы будете тогда при нем, и при необходимости используете вашу технику еще раз. Ждете меня. Обращаюсь к целителю. Оборачиваюсь к пришедшим с ним. А вы собираете на носилки Павла и в поместье Елецких. Я там скоро буду. Пойду организовывать чудо. Никак нельзя, Кирилл Олегович. Нас Владимир Николаевич к вам приставил для охраны. Мои приказы выполняются, по возможности. Тогда общие поняли, вам, обращаюсь к целителю. Служба будет безусловно дополнительно оплачена. Отхожу к дому. Секунду, мне надо тут, заворачиваю за стену. Оборачивайся. Выхожу из сопряжения и почти мгновенно возвращаюсь. Лис стоит духом, а вбежавшие сотрудники уже опаздывают. Хорошо еще, что одежда у тебя сегодня из конструкта, а то сложнее было б, точно. Я за нападавшим? Да, ты за нападавшим. Дай ему добежать до базы, а я, организовывать чудо. Возвращаюсь в рощу. Марат, нужен дирижабль, и вот совсем срочно. Кирилл, уже на пути к усадьбе. Я прямо чувствую, что что-то грядет. Отлично. Что бы я без вас делал? Помер бы. И уже пару раз точно. Хмыкает Марат. Или нет? Дорога в Новгород? Да. Надеюсь. Встаю. Милая, там черте что творится. В Новгород хочешь? Хочу, но точно не смогу. Меня ни шаман не выпустит, ни мир. Я им нужен сильно пока здесь. Дороги не будет. А так, наоборот. Удача сестре в пути и потом обеспечена. Анки сочувственно целует. Иди. Киваю и иду на поиск Насти. Нахожу ее в похожей на нашу удобной хижине из какого-то кустарника. Насть, бужу сестру. Нужна помощь. Очень. Настя промаргивается и потягивается. Кир, конечно. Но мне кажется, утро еще не наступило. Нет, не наступило. Помощь нужна в Новгороде. Сможешь? Настя чуть беспомощно оглядывается. Потом мысленно собирается. Извини, что разбудил. Да, извиняю. Ну вообще, я спокойно родителей могу оставлять. Как я и говорила, они здоровы, вообще-то. А что там в Новгороде? Там сложный случай. Хороший человек попал под действие некой техники черная гниль. Полноценное поражение, и тело сгнивает за пару минут. Тут попало очень немного. Но даже великое исцеление не справилось. Парню дали сутки. Потом сгниет. Может, второе великое даст еще столько же. Но это все. Кир, если не справилось великое исцеление, а значит и очень, очень опытный целитель, то как ты думаешь, справлюсь я? Это гадость на стыке силы смерти, целительства и проклятий. Если не ты, то никто. Не справишься, ты все равно молодец, но я не могу не попытаться. Хорошо, что делаем? Сейчас в дирижабле с охраной. 8-10 часов в пути, в Новгороде тебя встретит Лис. Он там тоже Кирилл. Не перепутай, пожалуйста. Не страшно, но там целая игра. В город тебя не пущу, извини. Там взрывы, покушения, и вообще неспокойно. Похоже, я прорвал нарыв. Так что нужно будет прийти в одно поместье. К Елецким, если тебе это о чем-то говорит. Говорит. Чему-то улыбается Настя. Жандарм, попавший под гниль Павел. Один из княжичей. Павел. Вскрикивает, но мгновенно берет себя в руки Настя. Ты его знаешь? Удивляюсь. немного. Они семьей были в гостях у нас, по-соседски. А потом одна княгиня часто приезжала. Ты не помнишь? Вот совсем нет. Странно. Ну ты был наказан вообще-то. А я их запомнила. Большая семья, смешная княгиня, на мулатах ездила. Сейчас то же самое. Все, минуту и побежали. Настя исчезает. У усадьбы тропой мы появляемся очень быстро, хоть и тяжело. Настя берет с собой кота, а тот на тропе ощущается как 3-4 человека. Очень странное существо. Ждем недолго, и из-за деревьев плавно и очень точно опускается маратовский дирижабль. Лис тебя встретит и будет охранять. Постарайся не задерживаться, нам там опасно. Ладно, брат, не беспокойся. Тетю Машу я проведать не откажусь все равно, а в остальном, именно так и сделаю. Давай, машу рукой. Из дирижабля выскакивают Марат и Буян. В этот раз ты не с нами, хмыкает. В этот раз постарайтесь, чтобы никаких столкновений, даже тени. Пришли, спустились в лесочке, рядом с поместьем Елецких, подождали Настю, ушли. Все, вы можете еще пообщаться с Мстиславом, это их огневик, княжич. Там сложно сейчас, может что подскажете. Но это все, сестра важнее всего, не бзди, курсант, справимся. Без тебя точно стычек не будет, хорошо бы, все, вперед, ухожу в рощу. Милый, ты не очень в себе. Анки, меня эти твари разозлили сильно, хожу по полянке. Ладно, на меня покушались, дело довольно безопасное, да и ожидаемое, но они использовали то, что в мирное время точно пользовать нельзя. Люди не должны так умирать. Сходи и убей их всех. Я подожду. Анки спокойно пожимает плечами. Я тебе верю даже больше, чем ты себе. Если ты говоришь, что они твари, значит так оно и есть. Иди, а потом возвращайся. Глава 39. Останавливаюсь. Внутри просто киплю. Лис, третий бежит, прибежал в снятый дом. Посмотрел за наличием хвоста. Но так как его не преследовали, переоделся и идет сейчас куда-то. Быстро он что-то, так рядом. Слушай, хочешь скажу, почему тебя это так задело? Ну давай, Елецкие. И Гришу не нашли пока. А это те, которых ты уже к своим отнес. А на остальных тебе, по-честному, плевать, наверное. Может не совсем, но возможно, кипение постепенно перерождается в холодную ярость. Даже скорее всего, ты прав. Прав, я же это практически ты. Но жену свою тоже послушай. Она плохого не посоветует. Ты так не переживал, ни с ободринами, ни с домом Фиска. Да даже демон в Тобольске как-то попроще прошел. Так что в твоем кипении что-то еще есть. В общем, жду. А мужик взял извозчика и совсем успокоился. Да, милая, ты права. Снова возвращаюсь. Делаю несколько глубоких вздохов. Настраиваюсь и в сопряжение. Лис неторопливо бежит уже у выхода из города. Третий вон в той конной повозке. Не торопится, что и хорошо. Извозчик останавливается перед воротами небольшой, приземистой усадьбы красного кирпича. Немного заброшенное место. В окнах темнота. Третий расплачивается и отпускает извозчика. Пару минут топчется на месте, после чего идет к двери. Слушай, ну не впечатляет. Странное место. Кир, в другом зрении посмотри. Ничего себе, в другом зрении усадьба светится как елка в Новый год, и не только от охранной сетки. Почти у каждого окна или видимых дверей видны довольно заметные аномалии. Похоже, артефакты какие-то. Мужик стучит в дверь, видимо, условным стуком, но я даже не запоминаю. Через десяток секунд дверь открывается, и меня оглушает доносящимся из усадьбы шумом. Такое ощущение, что мы забегаем на какой-то завод или типографию. Рисковать с поиском входа не стали, и заходим вместе с третьим, прямо рядом с ним. Преследователь уходит с привратником, а мы с Лисом оглядывается на месте. Это мы удачно зашли с тобой, точно. Даже не знаю, за что приниматься. В доме, внутри оказавшимся довольно большим, нарастает суета. Куда-то тянут сундук с бумагами, где-то идет разговор на повышенных тонах, что-то бьется. Место, вообще, сейчас напоминает разворошенный муравейник, а целеустремленная суета вооруженных как один людей, только это подчеркивает. Давай, пожалуй, сначала до нашего третьего доберемся, раз уж с него начали. Сворачиваемся в точку и разворачиваемся недалеко от преследователя, чтобы застать уже конец разговора. А ведь прошло, ну 2-3 минуты от силы. Идиот, в чан его. Лысый в возрасте мужик делает повелительный жест. Нет, вы не можете со мной так. Один из двоих стоящих у двери мордоворотов деловито бахает в третьего молнией из жезла. Подхватывают его на руки и выносят. А ты, обращается к привратнику. Пройдись рядом с домом. Посмотри, не привел ли он кого, неспокойно мне как-то. О, да, внутренне соглашаюсь с этим лысым. Привел, чуйка у тебя отличная. За третьим, Кир, конечно, нужно сначала понять, что это за место. У какого-то главного побывали, теперь побываем на другом конце их пирамиды. Неспешно начинаем трусить за двумя мордоворотами с третьим на руках, спускаемся на первый этаж, но на этом не останавливаемся и бредем ниже. Однако, отчего у всех казематы ниже уровня земли, это же неудобно. Традиция, лис. Может еще убежать сложнее, но это вот вообще не от расположения зависит. Проходим пустые камеры. Ну, может все-таки не казематы, заходим в довольно большое помещение, напоминающее лабораторию безумного ученого. Мда, не казематы, много хуже. Рядом с выходом десяток небольших клеток, в которых сидят люди. Большинство из них с остановившимся взглядом, не реагирующие на прошедших двух бойцов с ношей. Еще десяток клеток уже пусты, но нет даже тени вопроса, куда подевались обитатели. Вторая половина помещения напоминает помесь вивисекторской с хирургической палатой из дальнего будущего. На одном из столов кусок человеческого тела с головой, подсоединенная медными трубками к вроде бы стене. На человека это уже никак не похоже. Несколько столов пустует, но трубки рядом со столами также есть. Но эта часть отделена от склада прозрачной силовой завесой. Получается, я сейчас именно на складе с материалом. Дико как-то. Оставляйте здесь. Подсвечивается область перед входом. Это кто? Господин сказал в чан. Басит один из бойцов. Ну в чан, так в чан. Равнодушно говорит выходящий из-за ширмы прилизанный дядька лет 50 в очках. Удивительно, тут я не видел никого, кто носил бы очки. Коррекция зрения — будничная операция у целителей. Очки носят только артефакторы и старатели, но и они носят не очень похожие. Срезайте одежду там и вносите. Поворачивается спиной. Бойцы деловито срезают одежду с третьего. Внезапно замечаю, что на меня смотрит парнишка лет 10 из клетки. Лис, нас видит парень. Поворачиваюсь к ней. Формирую мыслеформу «не кричи, ложись и не смотри». Парень неуверенно кивает и ложится. Киваю головой. Подожди. Пацан закрывает рот рукой. Еще пленники есть? Парень мотает головой. Твои родители где? Мальчишка медленно кивает головой в сторону вивисекторской и закусывает руку. Жди, теперь спасем. Парень утыкается головой в пол клетки. Гадство. Кир, ну как так, а, твари? Осталось понять зачем. Поймем. Кир, я тебе не хотел говорить, но твоя дудка на пару секунд разум людей тоже подчиняет. Да я догадался, по Харбарду тогда. Нет, не только внутри личного мира, но ты мог бы и догадаться. Если внутри, где человек полный хозяин, это работает, то снаружи она работает даже сильнее. Лис, ну елки-палки, ну почему раньше-то молчал, а? Мы же могли сами узнать все. Раньше, об этом узнали бы и другие. И как я тебе и говорил, шансов на твое выживание резко бы стало меньше. А потом стало неважно. Так, тогда я за дудкой. Кир, зачем? Это твой духовный инструмент. В каком-то смысле, он всегда с тобой. Да и я некоторое сродство имею. Так что, давай работать. Тогда в бойцов и силовую стену пробойники, в хирурга, молнию. На бойцах может быть защита. Первое, к хирургу. Бойцы убежать не успеют, а нас все равно не видят. Аккуратно подходим к силовому полю. Бойцы уже срезали одежду и складывают третьего на подвижный стол. Вивисектор оборачивается и внезапно застывает. Кир, он смотрит на нас. Хирург, не отрываясь, смотрит на нас, видимо не понимая, кто мы такие и что тут делаем. При этом он нас точно замечает. Только он начинает оборачиваться к мордоворотам, как мы тоже отмораживаемся. Пробойник, молния, пробойник. Пробойник. Неудачно, без пробойников можно было обойтись. На охране амулетов нет, так же как на вивисекторе. Бойцы расплескивают головы вокруг. Хирург падает за завесой.